Лин вдруг сказал в невидимой связи с предыдущим. — Я скоро женюсь. — Здорово, — сказал Поль печально. — Только не надо мне рассказывать скучными словами о своей счастливой любви. Он оживился. — Счастливая любовь вообще скучна, — заявил он. — Это понимали еще древние. Никакого настоящего мастера идея счастливой любви не привлекала. Несчастная любовь всегда была самоцелью великих произведений, а счастливая, в лучшем случае, фоном. Лин с сомнением поддакнул. «Настоящая глубина чувств присуща только неразделенной любви», — продолжал Поль воодушевленно. «Несчастная любовь делает человека активным, а счастливая умиротворяет, духовно кастрирует». «Не огорчайся, Полли», — сказал Лин. «Это все пройдет. Ведь несчастная любовь хороша тем, что она обычно коротка. Давай я тебе еще морса налью». «Нет, Саша», — сказал Поль, — «я думаю, что это надолго. Ведь уже 2 года прошло, она меня, наверное, и не помнит, а я...» Он посмотрел на Лина. «Ты извини, Саша, я понимаю, это очень противно, когда тебе плачут в жилетку. Только очень уж все это безысходно. Мне, понимаешь, здорово не везет в любви!» Лин кивнул беспомощно. «Хочешь, я соединю тебя с учителем?» — нерешительно спросил он. Поль помотал головой и сказал: «Нет, я в таком виде с учителем говорить не хочу, срамиться только». «Да», — сказал Лин и подумал, — «что верно, то верно, учитель терпеть не может несчастненьких». Он подозрительно посмотрел на Поля. А не играет ли хитроумный Полли в несчастненького? Кушал он хорошо, приятно было смотреть, как кушал, и гласность любит по-прежнему. — А помнишь проект «Октябрь»? — спросил Лин. — Еще бы! — Поль снова оживился. — А ты понял, почему план провалился? — Ну, как тебе сказать, молодые были. — Эх ты! — сказал Поль. Он развеселился. — Ведь учитель нас нарочно на Вальтера натравил, а потом провалил нас на экзамене. — На каком экзамене? — Вил, Сашка! — закричал Поль в восторге. — Капитан был прав. Ты единственный, кто ничего не понял. Костылин медленно осознавал. — Да, конечно, — сказал он. — Нет, почему же? Я просто забыл. А помнишь, как капитан испытывал нас на перегрузке? — Это когда ты шоколадом объелся, — сказал Поль ехидно. — А помнишь, как испытывали горючее для ракет? — поспешно вспомнил Лин. — Да, — мечтательно сказал Поль. — Вот грохнуло. — Шрам у меня до сих пор, — с гордостью сказал Лин. — Вот, пощупай. Он повернулся к Полю спиной. Поль с удовольствием пощупал. — Хорошие мы были ребята, — сказал он, — славные. А помнишь, как на общей линейке мы изобразили стадо рака-пауков? — Ух, шумно было! — вскричал Лин. — Это было поистине сладостное воспоминание.